Алло. Ну и чё? Ну и чё? Да, и чё? Я должна спросить, кто это? Ну, а ты не знаешь, кто это? Честно? Нет. Давай, интуицию включай. Типа, ололо, женская интуиция, все такое. Давай, давай. Ололо, женская интуиция и голос какой-то сносно знакомый. Так, ну давай, давай. У тебя есть мозги? Давай, шевели мозгами. Бля, пожалуйста, Вольнов, не троллируй меня. Я тебе не троллирую, я хочу узнать, что живет в голове у тупой пизды. Или ты не тупая пизда? Ну, если я начну отмазываться, что я тупая пизда, наверное, это начнет доказывать мне обратное. Поэтому проще всего мне будет просто согласиться. Нет, ну на самом деле, просто если бегло взглянуть на твою страницу, да, то можно сразу понять, что как бы неважно, что ты будешь говорить, неважно, что буду говорить я, тут уже все понятно. Ну вот, мне просто интересно, что все-таки в голове? Опилки или что? Ну, вероятно, они есть другие предположения. Не знаю, вот ты мне скажи. Давай, удиви меня. Я не хочу тебя удивлять. Почему? Ну, не знаю даже. Вот-вот, не знаю. Ну, вот, собственно, все понятно. Ты хочешь, чтобы я тебе сейчас начала доказывать обратное? Нет, Что ты сейчас я тебе хочешь от задаю меня? вопрос. Простой вопрос. Что в голове у тебя? Ну, с анатомической точки зрения в голове у меня Не с мозг. анатомической точки зрения, это неинтересно. С какой? С морально-этической точки зрения. Тебе Ну, удалось? я даже не знаю. Тебе удалось Но... выгодно продать свою пиздятину, скажи мне. Ну, я не продавала свою пиздятину. Ну как это? Зачем? Ну, Хорошо, как это? вопрос тогда. Зачем, опять же, если бегло проанализировать твою страничку ВКонтакте, она представляет из себя определенную витрину, на которой... Да, я знаю. Но Вот, поэтому продолжай вопрос. извиняюсь. Витрина есть, как бы товар есть. Вот вопрос. Вообще, как сейчас на рынке пиздятина? Нормально все или нет? Ну, знаешь, если бы я продавалась, я бы, да, расходилась вполне себе хорошо, но дело в том, что я не понимаю, чего вы ждете от меня. То есть, если я знаю то, что у меня, например, неплохое тело, и оно мне нравится, почему я Так. не имею никакого морального права этим похвастаться? Да никто не И против. При этом. при этом не обязательно я должна его использовать по, не знаю, считаешь ли это назначением или нет, но тем не менее, А я как этим не это? А пользуюсь. зачем? А какой тогда смысл выставлять товар на витрину, но не продавать его? Just for fun. For fun. Какой фан ты получаешь от Хорошо, демонстрация, окей. Ну, элементарно, например, часовое. Нет? ЧСВ. Но ты как бы ты не торгуешь ничем, да? То есть как бы ни в коем случае, Нет. да? Ну, давай тогда Ни в подъезжай, коем. отсосешь мне бесплатно. Ты же не торгуешь ничем. Ну, я А что сейчас, так печально наверное, должна. вздохнула? Или есть какие-то расценки, или что? Я вот не пойму. Нет, расценок нет. Просто я и не Подъезжай. продаюсь, Как это? И ты не сосешь? Ты никогда хуй не сосала, что ли? Почему? Вот, ну. А, хорошо, окей. Тут тогда вопрос, какая цена, так сказать, отсоса этого? Да нету цены у То отсоса. есть бесплатно? Сука. Нет, ну ты ответь, я просто А пытаюсь понять. если я подъеду, отсосу тебя и задианоню тебя. Дианонщица, ну, я не против, пожалуйста, попробуй меня задианонить. То есть, в принципе, Бля, у ты... меня складывается ощущение, что ты хочешь, чтобы я приехала, отсосала, а после этого просто меня больше никто никогда не увидит. Судя по Да, твоему наглому смеху. почему я не... Ну, я могу подъехать на машине, ты мне в машине отсосешь. Можно сделать так. Чтобы мне не пришлось тебя У убивать. тебя машина есть, клево какая. Хорошая. хорошая, клево, подъезжай. То есть, в принципе, мы договорились, да? Я не понимаю, что ты ждешь от меня? Ты ждешь, когда я начну оправдываться и говорить, что... При чем здесь оправдание? Я хочу, чтобы раз ты ничего не продаешь и не продаешься, не шлюха, то почему бы не воспользоваться такой замечательной альтруистически настроенной дамой и не закинуть ей за щеку что-нибудь? Я это дело люблю. Ну вот видишь, ты сам сказал, что я не шлюха. Ну, это ты утверждаешь, что ты не шлюха. Окей, если ты не шлюха, то мне не придется... Я утверждаю, что я не шлюха. Замечательно. Мне не придется платить тебе деньги за глубокий горловой минет. Ты знаешь, я это дело люблю. Вот. Поэтому как раз я подъеду, посидим, может, там поговорим 5 минут, и меня отсосешь, пойдешь по своим делам. Я могу тебе, не знаю, сок купить. Хочешь? Какой ты сок любишь? Ананасовый, да? Апельсиновый. Ну, я сам выпью ананасовый сок, чтобы тебе было вкуснее, а ты апельсиновый потом запьешь. Очень странно, почему некоторые говорят ананасовый, а некоторые ананасный. Ананасный? Ну, видимо, да, они коллеги по цеху твои. У Пелевина, между прочим, эта книга называется «Ананасная вода для прекрасной дамы». Да что вы говорите? Да. Ты не съезжай, давай ты не будешь сейчас съезжать на современную литературу. Можешь продолжать пробирало меня. Я хочу все-таки... Мне скучно, я хочу как-то разнообразить свой день. Ты хочешь разнообразить свой день, троллируя меня, или... Нет, я хочу разнообразить свой день глубоким горловым минетом в машине. Ну, естественно, сосать хочу не я хочу, чтобы мне отсосали. Я не собиралась пытаться тебя троллировать, но поэтому... Причем здесь троллинг? Секундочку. В чем ты видишь здесь троллинг? Я не могу понять. Ну, понимаешь, это два взаимосвязанных слова – вольнов и троллинг. Я никогда уже от этого не держу. Хорошо, я не против потроллировать твое горло своей залупой. Так нормально? Нет, это грубо как-то. Как это? Ну, хорошо, окей. Твое горлышко своей залупушкой. Потроллировать нормально? Да. Так пойдет? Ну все, договорились, давай. Точнее, не давай. Ну так что, мы договорились или не договорились? Или все-таки мне придется тебе заплатить? Или что? Или тебе не нужно и не платить, и не сок покупать, и приезжать тоже не нужно, потому что я не платная шлюха, я не бесплатная шлюха, я и по факту не шлюха. Я тебе, естественно, никак не смогу это доказать, поэтому мне проще согласиться с тем, что ты считаешь меня шлюхой. Погоди. Стоп. Я ничего не пытаюсь тебе доказать, я не прошу тебя ни с чем согласиться. Я пытаюсь понять, с кем я говорю, да? Понимаешь, да? Ну, да, конечно. То есть за деньги ты ебаться не хочешь, да? Окей, бесплатно тоже не хочешь. Ты девственница или что? Нет. А как же тогда... Как же тогда у тебя был секс, если ты денег не хочешь, бесплатно не хочешь? Или дело не в тебе, дело во мне? Давай останемся друзьями или что, я не пойму. Френдзона нет, да все в порядке отношений, то есть. Ну, у нас с тобой есть определенные отношения уже. Ты слушаешь мои пранки, я пранки записываю, то есть у нас уже сформировались определенные отношения, правильно? Ну, предположим. Ну вот. Я не могу сказать, что я регулярно слушаю твои пранки. Ну, причем есть регулярно? Ты их слушала. Все, сформировались, не страшно. Но, все, ну, ладно, вот и замечательно. Да, надо продолжай. Как-то нам, надо как-то продолжить уже, перейти к чему-то более серьезному, к примеру, к оральному сексу. А? Ну, это не те отношения, о которых я говорю. А какие отношения? То есть, хорошо, при наличии каких-то отношений ты, в принципе, готова отсосать, да? Ну, не каких-то, а вполне себе определенных. Хорошо, окей. То есть, если я правильно понял, цена тебя – это отношения, да? Ну, если очень грубо выражаться, да. Угу. И ты говоришь, что ты не шлюха. Ну, конечно, ты можешь сказать то, что, в принципе, это тоже цена, и ты будешь платить мне не деньгами, а, условно говоря, цветочками, конфетками, да-да-да, и прочим. Ну? Ну, пусть будет так, да. Ну, если в таком случае я шлюха, тогда хорошо, я шлюха. Я изначально, ну, особо не отнекивалась. То есть мне проще, разговаривая с тобой, плыть по течению, чем... Чем? Ну, это будет, понимаешь, менее энергозатратно для меня. Угу. То есть ты когда говоришь, ты напрягаешься или что? Или ты когда думаешь, ты напрягаешься? Или ты работаешь сталеваром и очень устаешь? Что-то я здесь фоток из сталелитейного цеха так и не нашел. Ну, ты понимаешь, о чем я. Мне совершенно не хочется. Я не понимаю, о чем ты. Поэтому и спрашиваю. Просто вот я вижу, упала заявка в друзья. Я вижу, о, шлюха, надо поговорить. Да. Почему я не подумала об этом? Печально. А что печального-то? Печально называть вещи своими именами или что? Да, да, да. Печально называть вещи своими именами. Почему? Тебе не нравится то, что ты шлюха или что? Ты шлюхами называешь всех женщин, родившихся с вагиной, или... Я шлюхой называю всех женщин, которые реализуют свою вагину тем или иным образом. Но я тебе объяснила, наверное, минут 5 назад, что таких манипуляций с моей стороны не происходит. Ну как это не происходит? Поэтому... Ты же сама сказала, что в принципе цена твоей вагины – это какие-то отношения. Внимание, цветочки, конфетки и все, и можно пользоваться. Ну это, блядь, человек так устроен, к сожалению. Человек? Какой человек? Человек или женщина? Это разные вещи. Я, например, никому за цветочки не дам себя трахнуть в жопу, например. Ни за внимание, ни за цветочки, ни в коем случае. Нет, нет, нет. Ладно, ты можешь не пытаться меня в этом убедить. Хорошо, женщина так устроена. Спокойно, я никого ни в чем не убеждаю. Так что? Мы договорились? Или нет? Мы договорились о чем? Если ты приедешь ко мне на машине, подаришь мне букет цветов, скажешь 3 раза, что я красивая, и вот, дам ли я тебе? Вот в этом вопрос в чем? Мне не нужно, чтобы ты мне давала, мне нужно, чтобы ты взяла. Глубоко. Давать буду я в этом случае. Угу. И... Ну, на вопрос ты не ответил. На какой вопрос? Ты перефразировал мой вопрос, но ответа так и не дал. А был какой-то вопрос? Вопрос был. Какой? Вот в этом формате, если ты приедешь на машине, подаришь мне цветы, скажешь, что я красивая, возьму ли я у тебя на ротан, да? Да, да, да. Нет. Хуёво. Я думал, поебусь сегодня. Хуёво. Ну ладно, все, давай тогда.